Маша перерыла весь буфет в доме Егоровых, но искомого предмета не нашла. — Мам, ты чё? — испуганно спрашивал Костя, ходивший за ней следом, но Маша только отмахивалась от него. — Мам, ну скажи, что ты ищешь? Димка сидел в углу, поджав под себя худые коленки и прижимая к груди арбалет, который они с Костей так и не успели доделать. Ирины не было дома, она оставила записку, что поехала на велосипеде в соседнюю деревню купить тетради и карандашей. Маша даже порадовалась, что дочери Егоровых нет, и ей не придется говорить девочке о смерти лесника. «Узнает на обратном пути», — думала она, осматривая холодильник. «Обязательно кто-нибудь скажет. Черт возьми!» Она захлопнула холодильник и некоторое время стояла перед ним, соображая, куда же могла Вероника положить то, что она искала. «Мам, ну что случилось?» — опять заныл сзади Костя, и Маша резко обернулась. «Я пойду к соседке», — сказала она. «Костя, не выходи из дома, понятно? Дверь закрой на засов и никому не открывай». «Зачем к соседке?» Мальчик испугался, но на Машу в ее состоянии не подействовал даже страх сына. Она знала, чувствовала, что ей сейчас нужно. «Костя», — мягко повторила она, — «я все тебе объясню, когда вернусь. Это недолго». Светлана увидела соседку из окна дома, когда та подходила к калитке и поспешно вышла наружу. Молодая красивая женщина выглядела странно. На ногах у нее что-то были пушистые тапочки, которые нелепо выглядели на траве. Рукав майки разорван и перепачкан землей, лицо какое-то диковатое. — Вы к нам? — дружелюбно спросила Светлана, разглядывая соседку. — К вам. Кивнула та, проходя во двор. — Скажите, у вас водка есть, а лучше коньяк? В доме Царевых оказалось прохладно и темно. Елена Игоревна и Светлана посадили Машу за стол, и пока Светлана неловко мялась, не решая спросить, что случилось, Елена Игоревна уже ставила на стол тарелки с мелко порезанными огурчиками, дольками помидоров, посыпанными крупной солью и свежим хлебом. — Коньяка нет, — суховато сказала она, — водка есть. — Пожалуйста, — попросила Маша, начиная понимать, что чувствуют алкоголики, которым долго не дают спиртного. Ей хотелось выпить стопку, а лучше стакан, залпом, большими глотками, чтобы горло обожгло изнутри, а из глаз потекли слезы. — Света, закрой дверь к Егору, — негромко приказала Царева, обращаясь к дочери. — У нас мальчик только что уснул, — объяснила она Маше. Та вспомнила, как стоявшая перед ней женщина с жестким, закрытым лицом разминала икры своему больному внуку, и перед ее глазами опять встали ноги лесника, торчащие из кустов. Подавив приступ тошноты, она схватила стопку, в которую Елена Игоревна уже успела налить прозрачную булькающую жидкость, и опрокинула в себя. В первую секунду холодная водка показалась ей водой, но уже в следующую Маша чуть не закашлялась. — Закусите, закусите! — старшая Царева подвинула к ней блюдо. Ее дочь по-прежнему сидела неподвижно, с любопытством глядя на Машу, и той пришло в голову, что для Светланы Царевой все происходящее — случай, редко выпадающий в скудные событиями жизни, заполненные только работой и больным ребенком. — Света! — А где вы работаете? — отдышавшись и прожевав огурец, вдруг спросила Маша. — Я? — удивилась та странному вопросу. — Я аудитор, а что? — Да так, — пробормотала Маша и тут представила, как она выглядит со стороны. Пришла, потребовала водки чуть не разбудила ребенка, спросила, кем Светлана работает. В ужасе вспомнила Маша, мысли которой начали приобретать ясность. Господи, да они меня за сумасшедшую примут. «Простите меня, пожалуйста», — сказала она, чувствуя, как краснеет, то ли от водки, то ли от смущения. «Я очень плохо себя чувствовала, а в доме у нас ни капли спиртного». «Что случилось?» — деловито спросила Елена Игоревна. «Мы можем вам помочь?» Маша посмотрела в ее строгие темные глаза и покачала головой. «Не во мне дело». Она вздохнула и усилием воли заставила себя прогнать вновь всплывающие воспоминания. В деревне еще одного человека убили. Я видела его тело. «Убили?» Хором спросили Макар и Дарья Олеговна. Бабкин опрокинул стопку ледяной водки и выдохнул. «Топором шандарахнули по затылку», — объяснил он. «Гнусная картина. Причем убили незадолго до того, как мы там появились». «Мы?» — Макар, понимающе кивнул. «Где она?» «Домой отправил. Еле на ногах стоит». Бабкин налил вторую стопку и выпил так же быстро, как и первую, не закусывая. Тетушка Дарья с ошеломленным и перепуганным лицом опустилась на диван рядом с Макаром. — Господи! — перекрестилась она. — Степан! Да за что ж его-то, а? Хороший ведь человек, хоть и бестолковый. Ой, Степа, Степа! Она негромко заплакала, и Бабкин, потянувшийся было за бутылкой, чтобы налить третью стопку, остановился. Он второй раз в жизни видел тетушку плачущей. Ему хотелось сказать что-то успокаивающее, но он не знал, как это сделать, и боялся навредить. Макар заметил его умоляющий взгляд, но только покачал головой. Уткнувшись в испачканные землей ладони, тетушка Дарья оплакивала бестолкового, доброго лесника, которого третьего дня сама отчитывала за пьянство, способное довести его до смерти. «Кто ж его? Ха!» Она, наконец, отняла ладони от заплаканного красного лица, на котором осталась земля. Бабкин присел перед тетушкой на колени и ласково отер грязь с ее лба. «Кто-то из своих», — вместо него ответил Макар. «Серега, он высокий?» «Да не очень», — подумав, сказал Бабкин. «Прикидываешь, могла ли женщина ударить?» «Угу. Ладно, что дальше делать будем?» «А что мы можем делать?» — пожал плечами Сергей. «Сейчас оперативники начнут носом землю рыть. Нам с тобой ничего не светит». Он поднялся, погладил тетушку по сидеющим волосам. — Тетя Даш, я сегодня переночую там. Он махнул рукой в сторону окна. — Макар за тобой присмотрит. — Я сама за ним присмотрю, — шмыгнула носом тетя Даша. — Иди уж. Ой, Макарушка, какие дела-то у нас творятся, а? Вот привез тебя Сереж на отдых. Называется, отдохнули в тихом месте. Оперативная группа уехала только вечером, пройдя по всем дворам, и на деревню опустилась тяжелая, гнетущая темнота. Во всяком случае, так казалось Маше. После визита к Царевым она пришла в себя и долго извинялась, пока Елена Игоревна не положила потоку ее слов конец, твердо сказав: «Мария, извиняться не надо. Мы с вами люди православные, всегда друг другу поможем». Маша не совсем поняла, при чем здесь православие, и как Елена Игоревна углядела ее маленький крестик, спрятанный под бельем, но спорить не стала. «Заходите к нам», — — сказала она, обращаясь в основном к Светлане, которую ей почему-то было жаль больше, чем Елену Игоревну. Такая она была тихая, забитая. «Просто так, заходите, и Егора...» Маша чуть не запнулась, не зная, какое слово подобрать. «Приводите. Он у нас не говорит совсем», — смущаясь, начала Светлана, но мать перебила ее. «Сейчас не говорит, а завтра заговорит». Глаза ее стали колючими, и Светлана отвела взгляд. «Не ставь крест на родном ребенке раньше времени». Маша снова почувствовала себя неловко, поняв, что слышит отголосок давнего спора между женщинами, и, быстро распрощавшись, ушла. А через 2 часа после возвращения Ирины, и в самом деле узнавшей о происшедшем от одной из соседок, в окно постучал Бабкин. Посовещавшись с Ирой, Маша выделила ему 2-ю комнату в мансарде. С его прибытием дети оживились, и даже Ирина, казалось, повеселела, впервые после того, как арестовали ее отца. Сергей возился с арбалетом, нарисовал чертеж новой конструкции, и они с Димкой и Костей долго обсуждали, из чего лучше смастерить стрелы и оперение. В конце концов, когда стрелки на часах подошли к 12, Маша разогнала всех по кроватям, плотно прикрыв окна занавесками, и сама ушла в свою комнату, пожелав Сергею спокойной ночи. Она слышала, как Бабкин некоторое время грузно ходил по комнате, под его тяжестью доски пола скрипели, потом наступила тишина, и дом погрузился в сон. Макар проснулся от того, что на лицо ему сел комар. Попытавшись с просонья прикончить насекомое, он хлопнул себя по носу и открыл глаза. Вокруг стоял сумрак, и в этом сумраке белела оконная занавеска, которую колыхал ночной ветерок.